По сообщениям южнокорейского радио KBS, 5 октября в Сеуле представители южнокорейского кимчунского комитета борьбы против размещения сад вместе с жителями Кимчуна и верующими секты Вонбуль провели митинг протеста против попытки властей разместить сад. Участники митинга отправили в резиденцию Чунвадей письменный протест с требованиями жителей Кимчуна.